Есть такой цвет, который называется, я не знаю, как он вот в классической школе изобразительного искусства, как он называется. Сложно мне даже сказать. Есть такой вайдурьевый цвет. Знаете, что такое вайдурья? Ну да, вот что такое бирюзовый. Я пытался сравнивать. Представим, что бирюзовый, это такой бирюзово-перламутровый бирюзовый. Да, этот цвет мудрости называется. Хотя некоторые люди, не понимающие вот этих цветовых гамм и так далее, они его принимают за синий и думают, что это невежество. Нет, это очень мудрость. Мудрый человек, если у него такая аура. То есть вот Илья говорит, что вайдурья это значит бирюза с перламутром. Совместимый, смешанный. Бирюза с перламутром. Или так, перламутровая бирюза. Или бирюзовый перламутр. Сложно это как бы классифицировать. Тоже такие виды. То есть по этим оттенкам можно определить качество человека, какие преобладающие качества. Правдивость, допустим, также она имеет свой цвет. Гневливость – это красный цвет, такой прямо бордовый цвет, переходящий в синий, даже с оттенками черного такого цвета. Это гневливый человек, очень вспыльчивые люди. И поэтому обычно ауру не читают. Это запрещено монашеской этикой. Те люди, которые видят ауру или являются священниками, они никогда не толкуют каких-то негативных качеств. Это запрещено. Запрещено, поскольку люди, они хотят слышать то, что они хотят слышать. И поэтому это запрещено. Поэтому всегда спрашивают, когда кто-то знает, что человек обучен, и у него развиты какие-то способности, его просят, а кем я был в прошлой жизни, там, а что, да как. Обычно не говорят, потому что каждый о себе думает, что лучше, чем он есть на самом деле. И я вот в прошлом году читал некоторые лекции как раз по этим качествам, которые у нас существуют. Мы всегда находимся в самоиллюзии. Самоиллюзия у нас есть. Это называется кутинати. Кутинати на санскрите. Кутинати – это такой вид осквернения в нашем сердце есть. Желание думать о себе лучше, чем ты есть. У нас есть такое желание. И поэтому мы всегда себя видим лучше, чем мы есть на самом деле. То есть всегда себя что? Переоцениваем. Всегда переоцениваем. Есть пессимизм, есть оптимизм, и есть между ними что? Реализм. Таким образом, реализм – это показатель очень высокой степени чистоты. Реализм. Поэтому людей учат реально видеть вещи такими, какие они есть. Есть такой стих на санскрите. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гина тайсмай шри гураве намаха. Он говорит, я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания пролил свет. И я увидел вещи такими, какие они есть. Я не увидел их лучше или хуже. Я увидел их такими, какие они есть. Реально. Реализм. Только реалист может видеть что-то. Не пессимист и не оптимист. Реалист может правильно воспринимать объекты. Таким образом, когда человек обучается, он реально начинает видеть, кто он такой. Как вы думаете, вот такие... Вы знаете, что такое понятие «горцевать»? Ну, в конном спорте вы знаете, что такое «горцевать»? Ну, кто знает, что это? А? Выпендриваться, да? Ну, это так, в народе говорят. Горцуешь, значит, выпендриваешься. А вот в конном спорте что такое горцевание? Вы показываете все свое мастерство верховой езды. Или лошадь, она горцует, показывая свое обучение. Да? Вот ее учат там каким-то. Это горцевание. То есть вы как бы на показ все делаете. И вот говорится, когда человек нечист, то он... вытаскивает все свои, как бы, вот такие, ну, разные качества какие-то, он горцует, как бы, он на показ действует. То есть это неуместное поведение. В нем проявляется абсолютно неуместное поведение. Понимаете, да? Неуместное. То есть он не понимает, с кем он разговаривает, где он находится и как себя вести. Это называется тип вожделения такой. Он сразу покрывает человеческое сознание. И человек не может понять, как себя вести даже в данной ситуации. Это проявление страсти, гуны страсти. Говорится, в гуне страсти человек не способен понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Даже в страсти человек не способен постигнуть наставление учителя и не способен понять смысл священных писаний, не говоря уже о невежестве. Поэтому какие-то определенные вещи даются только людям, когда они очистились, то есть их обучают больше очиститься, чем обучают каким-то важным вещам. Их только обучают очищению. Поэтому первый путь во всех духовных школах называется стадия очищения. То есть деятельность на стадии очищения. Пока сердце человека не чисто, не его организм, а пока его сердце не очистилось до этой благости, человеку ни в коем случае нельзя передавать какие-то сокровенные вещи. Поскольку он что? Не способен контролировать свой ум и чувства. А значит, способен этим же знанием что? Причинить вред. То есть причинить беспокойство. Как мы можем видеть, после некоторых лекций, которые я, несомненно, как бы рассказываю вам или какие-то даю вам определенные виды информации, чтобы улучшить вас. Что же происходит? Поскольку сердце нечистое, это хорошее знание превращается в определенный яд. Вы портите отношения со своими родителями, в первую очередь, после получения этой информации, которая должна вас, наоборот, улучшить. Вы становитесь сразу заносчивыми, то есть начинаете горцевать, выпендриваться, не поняв сути. Вы начинаете портить отношения с мужьями, с женами. Мужчины портят со своими женами, женщины портят со своими любимыми мужчинами, с детьми, с окружающими, на работе и так далее. И в итоге, через год, все вас считают сумасшедшим. Все ваше окружение после таких занятий будут считать вас чокнутыми. Потом они начнут выяснять, откуда вы это все приперли. И в итоге добираются до меня. До декана, до завкафедры, вот, Лидия Федоровна. Как же так происходит? Это говорит о том, что что? Многие люди нечисты. И вместо того, чтобы принять что-то правильное, это как люди, которых обучают каким-то определенным системам физического воспитания. Они начинают там где-то на переменах кого-то бить, там где-то с кем-то драться или что-то еще. Они глупые просто. Ни в коем случае таких людей нельзя обучать. Они не способны контролировать, в них нету ни нравственности, ни этики, ни достойного поведения. Они негодяи. Как правило, эти люди в итоге становятся преступниками. Рэкетиры, вот эти все шайки, банды, вот эти все банды формирований. Все эти бригады, они думают, что они крутые. Они просто как демоны действуют. Они очень демоничны. И близко их нельзя подпускать к чистому знанию. Близко даже. Потому что они не способны контролировать свой ум и чувства. Эти люди ни в коем случае не благородные. Их благородство все криминальное. Знаете, что такое криминальное благородство? Не знаете? Ну, как-нибудь я вам расскажу, что такое криминальное благородство. Итак, очень важно уяснить эти тонкие моменты. Очень важно, чтобы получить или правильно использовать какую-то информацию и какое-то знание. И знание предназначено в первую очередь для того, чтобы улучшить кого? Окружающих? А почему же многие начали улучшать своих родителей? Подруг, знакомых? Вы что, считаете, что вы раз это прослушали, улучшились, что ли? Должна быть абсолютно другая реакция. Вы прослушали и стали более смиреннее, более скромнее, более там, тактичнее. Вы становитесь лучшим сыном. Вы не становитесь гуру, так сказать, в собственной семье. Вам там попку мыли, вы приходите, пальчик кверху, и начинаете что-то там мучить кого-то. Мясо кушать нельзя, ибо что-то там такое. Очень смешно выглядеть будете. Родители вам еще так простят, они забеспокоятся, под какое влияние вы попали там. Что там за кто-то появился, кто там беспокоит нашего глупого ребенка, нашу дитятю, дитятю нашу побеспокоил, нашу тупую дитятю, которая везде, она вообще-то гениальная, но попадает под влияние кого угодно. Обычно родители так думают. Наше дитятя, естественно, гениальное, но попадает под влияние любой твари. В чем гениальность, непонятно. И родители начинают беспокоиться, это естественно, поскольку они видят не положительные изменения, а видят какие? Отрицательные изменения. Говорю, жены начинают пилить своих мужей. Они говорят, тебе бы балбес надо было послушать. Пойдем, так сказать, у нас тут в академии один мужик с усами читает лекции. Очень такие интересные лекции. Тебе бы, балбес, неплохо было бы послушать. Это жены говорят своим мужьям. Или мужья говорят, ты бы, дорогая, так сказать, послушала вот эту кассетку, на, вытащи оттуда Мадонну и послушай вот эту кассетку. Один мужик с усами в академии рассказывает интересные вещи. Но, говорится, в первую очередь вы должны сами улучшиться. Сами улучшиться. И когда кто-то кого-то воспитывает, и вы видите улучшение, вы начинаете говорить, что с тобой случилось? Да ничего, все нормально. А что это какое-то странное? Он говорит, да, просто сейчас такую систему изучаем. Люди сами хотят узнать, что с вами происходит, почему вы улучшаетесь. Они не беспокоятся, они хотят пойти тоже послушать, потому что вы улучшаетесь, а не ухудшаетесь. Вы не становитесь более заносчивые, гордые, как бы всезнающие и поучающие. Вы становитесь более сами, ваши качества меняются. Так информация используется. Поэтому вся система рассчитана на отбор. Поэтому вы не думайте, что если кто-то пришел, им что-то не понравилось, они убежали, потому что это плохо. Такова природа информационного поля. Способен понять что-то или не способен. Способен что-то постигнуть или не способен. Гордый или смиренный человек. Заносчивый или тактичный. Происходит отбор. И для отбора нужно что? Экстрим. Экстрим. Насколько у человека есть желание постигнуть эту природу и так далее. И во всех системах присутствует обучение, когда смотрят, стоит ли обучать этих людей чему-то более серьезному или не стоит. Поэтому никогда не думайте, что эта наука связана с тем, нравится это или не нравится. Вся эта наука предназначена для способных ее постигнуть, в какой мере, какими способами и неспособными постигать эту науку. Это связано только с этим. Вы видели, как в музыкальную школу принимают? Ни разу не видели? Ну, слышали, может? Нет? А в какие-то вот в летчики, знаете, как принимают? В космонавты. Всех принимают космонавты? Почему? Песню, знаете, такие их не берут в космонавты. Ударился об воду, дурачок. То есть существует отбор. Точно так же, если уж в таких в мирской деятельности существует такой скрупулезный отбор, то в этих системах, несомненно, более серьезный отбор существует. Отбор не физического состояния, а какого? Да, нравственного, этически нравственного. Характер человека рассматривается, какие качества у него есть, способен ли он будет это правильно воспринимать, правильно действовать, или это повредит и ему, и всем окружающим. И ему, и всем окружающим может повредить. Это как оружие. Как вы думаете, если вы сейчас раздадите оружие в определенные руки, вы будете... Вот уже. Думаю, вы понимаете, да? Прежде чем давать оружие, вы будете очень много узнавать о человеке. Сначала психиатрическое обследование, там то, сё, где с кем дружит, туда-сюда. Потом дадите ему с холостыми патронами и на него накричите. Всяко разное. Или даже ему в нос можете стукнуть, да. И посмотреть, как вот он выхватит, будет палить или нет. Насколько сдержан человек, насколько он на самом деле достоин носить смертоносное оружие. Сможет он ли кого-то защищать этим оружием, или он будет решать это в своих каких-то кухонных проблемах. Понимаете, да, что такое кухонные проблемы? Это эгоистические проблемы. Кто-то ему там, видишь ли, наступил на ногу в автобусе, он выхватил пушку, хлоп-хлоп, он крутой. Теперь его братва уважает. Знаете, да? Помните, я вам рассказывал недавно? Слышали, наверное, один боксер был такой у вас в Иркутске. Мастер спорта международного класса. Он молодой парень, перспективный такой парень. Вот здесь его банька есть, магазин. Вот его шлепнули. Куда там, кавказец. Бах-бах, и все, и нету. Как вы думаете, в хороших руках оказалось оружие? Вот видите. Предназначен для того, чтобы какие-то более высокие, тогда даже не защищать, более высокие идеи. Почему же нам вот никому не дают оружие? Почему его в армии выдают, а вот так просто на гражданке не выдают? А? Вот в армии я все время ходил с автоматом, с пистолетом, гранатами весь обвешанный, ножами. Ну здесь мне, представьте, я сейчас захожу, и вот как я там в армии, раз бы снял, бы все повесил, поставил автомат, пистолет, ножи бы раз там тут положил, там, гранаты, так сказать, и сел бы и начал бы что-то говорить. Очень странно бы выглядело. И потом в туалете где-то кто-нибудь мне в лоб стукнул бы там дверями нечаянно, а я очень горячий парень, я бы открыл ту Третью мировую войну. А кто лез бы заступаться, я бы их воспринимал тоже как врагов нации. Это очень опасно. Также это знание, информация, можно убить человека информацией. Так мы говорили, в гуне страсти человек возбуждается, и говорится, первое проявление возбуждения – головная боль. Аюрведа описывает. Когда информация идет вразрез вашему информационному полю, у вас возникает головная боль. Сильное возбуждение, то есть вы нагреваетесь, и начинает болеть голова. Вполне серьезно, физически вы нагреваться начинаете. Вы слушаете какой-то, и для вас это кажется полная чушь, бред, вы начинаете нагреваться. Жарковато становится, знаете? И потом начинает болеть голова. Здесь вот. Или с затылочной части. Две вещи. Вот здесь. Две области. Либо здесь, либо здесь. Начинает болеть голова. Следующее, это проявляется боль в глазницах. Потому что давление создается, глазное давление. Также это проявляется в виде возбуждения. Вы можете подскочить вообще неуместно и начать орать что-то. А, неправда, он врет. А я вот знал Ваську, он совсем по-другому делал. И там что-то вы хотите выкрикнуть. Вы понимаете, что это неэтично, это нельзя. Почему? Вы перевозбуждены. Поэтому отключилось ваше что? Память и разум. Вы забыли, где вы, кто вы и как себя должны вести. Поэтому человек возбуждается и начинает что-то выкрикивать с места. Совсем неуместное. Это означает возбуждение. Поэтому, говорится, ученика всегда учат сдержанности. Поэтому могут подойти его, стукнуть, что-то сказать ему такое. И не потому, что он плохой, а чтобы посмотреть, способен ли он контролировать. То есть способен ли он помнить постоянно, где он и как должен себя что? Вести. И приводится в пример такая очень интересная система обучения древней, когда учитель говорит ученику: иди за мной след в след. След в след. Сначала говорят: ты знаешь о том, что ученик должен очень серьезно относиться к словам учителя. Говорит: да. Иди след в след. И учитель идет. И ученик думает: ну раз след в след, значит буквальность. Он точно след в след. И учитель что-то ему говорит. Потом он поворачивается и говорит: ну скажи, о чем я говорил. Ученик. Он-то весь сконцентрирован на чем? След в след. Там так идеально, прямо даже его следов не видно, только следы. И он говорит: так я-то это. Он говорит: ну а какой смысл идти след в след, если ты не слушаешь, о чем я тебе говорю? Он говорит: хорошо. Пошли дальше. Теперь он след след. Учитель разворачивается и со всего размаха ему по башке. Он говорит: это что за что? Он говорит: ну-ка теперь перескажи, что я тебе сказал. Все, как с ударом, все улетело сразу в голову. Он говорит: это что это я? Он говорит: какой смысл в том, что ты идешь след след, слушаешь и не готов к тому, что какая-то проблема может откуда угодно прийти. Вот внимательно, теперь он идет след в след, внимательно слушает и на каждый пальчик дергает. И дальше идут. Потом учитель останавливается, и учитель весь в напряжении, он думает: ну сейчас что-то опять, пнут или что-то. И он говорит: ну что ты думаешь по этому поводу? И он говорит: это я что, еще и думать должен? По крайней мере, я могу запомнил, что вы сказали, я могу это пересказать. Я был внимателен, я шел след в след. Так я еще и думать должен был. Он говорит: ты что? Зачем тогда идти след в след? Запоминать все, быть внимателен и не думать. Ты что, сумасшедший? Все, теперь он идет след в след. Все это еще и думает над этим. Да, хорошо было бы. Нет, это не так. Он думает. В конце концов опять останавливается. И он говорит, ну вот видишь, два направления. Я хочу бы тебя спросить, куда идти-то надо? А почему я-то должен это сделать? Он говорит, а какой смысл тебя обучать, если ты не обучился, как делать правильный выбор? Вы поняли, да? Суть обучения к чему? Научить человека самому делать правильный выбор. Что есть правильное, а что есть неправильное? Такова система. Это означает, человек обучился. Обучился. Он способен правильный выбор делать. Итак, сейчас я вам расскажу о такой области закона кармы, которая называется панча-клеши. Панча-клеши. Клеше. Панча-клеши. Панча на санскрите означает пять. Клеше – причина страданий. Слово клеше означает причина страданий. Для того, чтобы правильно воспринять хотя бы теоретически, что же такое причины страданий или что такое эти пять клеше, человек должен узнать свою собственную природу. Кто же он такой? Что же человек, кто такой? И начинается обсуждение человека. Кто же такой человек? Человек на санскрите означает ман или манушья. Ман. Ману. Шья. Ман означает человек. Шья означает не главный, не верховный. Манушья. Душа. Итак, из чего же состоит человек? Первое называется пракрити дехо. Пракрити дехо. Пракрити дехо. Пракрити означает материальное. Дехо – тело. Пракрити – это материя. Дехо означает тело. Пракрити дехо. Из чего же состоит наше пракрити дехо? Эфир. Эфир. На санскрите Акаш. Следующее. Воздух. Воздух. Ваю. Воздух. Огонь. Огни. Огонь. Огни называется. Огонь. Вода. Вода. Называется Варунья или Варуна. третья называется «Земля». Земля. Хаум. Хаум. Земля. Вот из этих пяти элементов состоит наша Пракрити Дева. Далее существует следующее тело, которое называется Сукшма Шарира. Сукшма Шарира. Сукшма Шарира. Это означает тонкое тело. Тонкое тело. Итак, первое тело называется тело ума, манаса. Манаса. Или ментальное тело. Mental. Манаса. Следующее тело разума называется Будхи. Разум. Разум. Или интеллектуальное тело. Будхи. И последнее называется Аханкара. Ахамкара. Ложное эго. Эго. Ложное эго. Дальше существуют материальное тело. То есть все это называется янтра. Янтра дехо. Машина. Все это, все, что мы с вами перечислили, называется машина. То есть все это мертво. Все это мертвая материя в своем грубом и тонком проявлении. Мертвая материя. Машина. Как обычно. Трамвай там, что автобус. Все это. Машина называется янтра. Янтра значит механизм. Янтра. И все это называется еще словом янтра пуруша, робот. Пуруша. Робот. Янтра пуруша. Механический человек. Все это реально создать без души. Зомби. Надо будет двигаться, все остальное и так далее. Что же делает наше тело индивидуальным и сознающим. Можно заставить эту янтру действовать при помощи тантр. Тантр – это разные магические заклинания. Можно заставить стулья двигаться, будут бегать разные статуэтки, двигаться, разговаривать могут и все остальное. Но они не люди, они не живые. Они действуют под воздействием связи с живой субстанцией. И так это называется машина. Янтра Деха или Янтра Пуруша. Что же внутри этого тела находится? Атма. Атма. Душа. Душа. Называется Атма. Или еще называют душу Джива. Джива. Джива. Джива означает живое. Это все мертвое. И только атма и является живым. Когда атма уходит отсюда, все это прекращает действовать, и мы называем это как? Труп. Труп. Когда атма покидает тело, тело становится трупом. Атма. И далее существует параматма. переводится сверхдуша. Сверхдуша. Или то, что люди называли искра Божья, или Бог в сердце. Вот так устроены мы. Это все устроение нашего тела. Итак, в грубом теле существует тонкое тело. Тонкое тело является результатом атмы, жизни. Энергия атмы пронизывает тонкие тела. И тонкие тела начинают функционировать. Когда тонкое тело набирает очень мощную энергию, оно включает в деятельность грубую природу. Я двигаюсь, говорю, двигаю глазами и так далее. Этот вид энергии сама атма получает от параматмы. Параматма является карана, причиной. Карана означает причиной. Карана, каранам. Слово «каран» означает «божественная причина» на санскрите. Поэтому у мусульман есть это очень авторитетное произведение, которое называется «Коран». «Коран» на санскрите означает «божественная причина». «Аллахи» на санскрите называется. «Аллахи» означает «Бог». Но сейчас слилось до «Аллаха» просто. «Аллахи» называется на санскрите. «Аллахи» в переводе означает «Бог». Также Бога называют «Иша» или «Ишвара». «Ишвара». «Ишвара» — это тот, кто дает свет солнцу. Солнце светится только по причине того, что оно получает свет от «Иша». «Иша» означает также «Аллах» и «Бог». Итак, параматма является причиной. Это в соответствии с ведами, ведической концепцией. Кто-то может ее принимать, кто-то может отвергать. Мы сейчас говорим о ведах и как ведах представлены. Это сочетается со всеми представлениями. Тогда можно понять, что происходит. И нигде вы не найдете более детального объяснения. Что такое тело, как оно устроено. В лучшем случае, как только вы шагнете куда-то, там будет сразу дьявол. Вас устраивает такое объяснение? Все от сатаны, все от дьявола иначе будет. Итак, Бог. Бог дает энергию, то есть Бог он параматма, или он карана. Карана каранам означает причина всех причин. Он дает энергию атме. Душа не всегда связана с Богом. Сама душа. И душа является живым, то есть живой субстанцией. Все это, что мы перечислили, все неживая, неодухотворенная система, находящаяся под контролем параматмы. И параматма исполняет две функции. Земля имеет параматму как элемент, то есть как элемент, действующий по законам Бога. Когда мы говорим об атме и параматме, это вторая функция параматмы, то есть Бога. Это давать энергию атме, нам, энергию жизни. И эта энергия жизни вечная. Она называется сад. Сад означает вечность. Сад дает нам вечность. Поэтому душа вечна, она никогда не умирает. Умирает лишь что? Тело. Душа никогда не умирает, умирает лишь тело. Природа грубой материи кратковременно называется анасад. То есть очень кратковременно. Сколько мы живем в грубом теле? Ну, лет 80, 100, 150. И мы умрем. Рано или поздно грубое тело умрет. Но тонкое тело сохраняется в течение 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. То есть существование материальной вселенной. Тонкое тело будет существовать 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Пока не распадется на составные части. То есть на субатомные частицы. И слово атма откуда происходит? Атма означает на санскрите меньше меньшего. И говорится, что душа в материальном мире имеет эту аниму. Аниму, то есть она представлена в масштабе 1/10 кончика сечения волоса. Это атма. Если вы берете кончик волоса человечества на 10 тысяч частей, вот, так вот 1/10 таковы размеры души. Атмы. 1/10 кончика сечения волоса. И душу невозможно увидеть. Казалось бы, конечно, можно создать определенный прибор, который способен разглядеть душу тогда. Если она 1/10 кончика сечения волоса, то мы можем представить, что в процессе разработки каких-то определенных оптических приборов все-таки можно увидеть ее. Но ее невозможно увидеть, даже если она будет огромных размеров. Почему? Потому что она нематериальна. Мы на сегодняшний день с вами даже не можем видеть ум, разум, ложное эго и так далее. Мы можем лишь видеть результаты деятельности этого. Но само это мы не видим. Мы не можем видеть ум человека. Не можем видеть ложное эго. Как вы думаете, как мы видим ветер? Ощущаем. Но сам ветер мы видим? Мы видим, что деревья кончат. Ветер. Слышим звуки. Но сам ветер мы не видим. Если убрать все эти звуки, кожа, мы не сможем видеть ветер. Точно так же мы не можем видеть ум, мы видим лишь проявление ума. Мы не видим разум, мы можем видеть проявление разума. Мы не видим ложное эго, мы лишь видим его проявление. Природа души, поскольку мы говорим душа, значит есть две функции. Есть дух и материя. Таким образом, мы способны видеть все материальное, увидеть. Да, мы говорим, это называется астральное тело. Астральное это значит тело акаши, разновидности эфира, тонкой материи. Итак, все это мы способны наблюдать своим грубым зрением. Чтобы увидеть это, нам нужно какое зрение? Астральное. Астральное зрение. Кто здесь обладает астральным? Так как же вы пытаетесь думать, что я могу увидеть душу? Чтобы увидеть душу, поскольку она дух. Итак, чтобы увидеть эго, нужно иметь грубое материальное зрение. Чтобы увидеть эго, нужно тонкое астральное зрение. И чтобы увидеть душу, нужно иметь какое? Духовное зрение. А чтобы увидеть параматму? Божественное зрение нужно иметь. Еще лучше. Божественное. Чтобы узреть Бога, нужно еще божественное. Поскольку просто иметь духовное зрение недостаточно. Тот, кто имеет духовное зрение, он способен увидеть, как вы думаете, что? Брахма Джойти. Духовное зрение это означает, вы можете видеть свет духовного мира. Но вы не можете видеть объектов духовных. Вы можете видеть только исходящий от них духовный свет, который называется Брахма Джойти. Брама Джоти, свет Брамана. Браман это Бог. Или Аллах. Свет. Можно видеть только свет. Поэтому говорят, о, Бог это свет. Бог и есть. Итак, в теле человека существует 5 познающих чувств. Чувств. Какие же 5? Их называют гьянмендрия. 5 познающих чувств. Гьянмендрия. 5 познающих чувств. Что к ним относится? Какие вы знаете познающие чувства? Не органы чувств, а познающие чувства сами. Кто может мне назвать? она пишет так, не по порядку. Слух, слух, зрение. Дальше. Осязание. Следующее. Воняние. Еще. Правильно. Это называется гьян миндри. Пять познающих чувств. И поэтому у нас есть чувство, которое действует через инструмент чувств, который называется органы чувств. Итак, слух. Какой орган слуха? Ухо. Лабиринт Макнаули называется. Зрение. Глаз. Оптический прибор. Дальше. Осязание. Кожа. Четыре. Обоняние. Нос. Пятое. Вкус. Язык. Который поделен на сколько частей? На шесть. Шесть вкусов существует, их комбинация. Так, далее существует Дхармендрия. Дхармендрия, дхарма означает деятельность. Карма или дхарма означает деятельность. Но под словом дхарма подразумевается деятельность, ведущая к освобождению души из плена материи. Поэтому называется дхармендрия. Сразу заведомо человек должен знать, что все его чувства, как гьянмендрия, предназначены для получения духовного знания, а дхармендрия, все его органы, руки, ноги и так далее, предназначены для совершения этой деятельности, которая целью является освобождение живого существа из материи. Итак, дхармендрия имеет также пять. Первые идут. Руки. Руки, напишем, две штуки. Второе. Ноги. То же самое. Следующее. Что вы говорите? Голова. Голова. Что еще? Нос. Ну так, но я же специально написал две штуки. Пять действующих. Ну я же специально написал две штуки. Эх, старички, да тоже. Ну если две ноги и две руки. Уже четыре, да? Так что же на самом-то деле? Хвост. Хвост, правильно. Хвост. Он вообще называется в народе анус. Нет, одна штука. А, тут я правильно. Четвертое. Что там? Ну-ка, лука. Гениталия. Пятое. Что? Речь. Речь. Итак, это называется дхармендрия. Чем мы действуем в соответствии с получением гьянмендрии. То есть, как мы используем нашу гьянмендрию, так мы начинаем действовать. И по нашему знанию можно понять, то есть по нашим поступкам можно понять наше знание. Поступком. Поэтому мы с вами говорили, что слово звучит, ой, вернее, поступок звучит громче, чем слово. Человек может очень хорошо говорить, но он может поступать не в соответствии с этими разговорами со своим. Итак, вот это есть тело. Теперь давайте, я думаю, детально обсудим самую необычную субстанцию. Если мы с вами обсуждали, что же такое ум, мы обсудили, назовите мне функцию ума. Ощущение, волеизъявление, то есть то, что мы называем простым словом желание. И следующее – мышление. Итак, мышление, ощущение и волеизъявление, желание. Это функция ума. Следующее – функции разума. Память, знание, дальше. Ну, опыт, там, все остальное. То есть способность дискриминировать, различать. В чем различие? То есть ум соберет все, и добро, и зло. А кто способен различить? Ум способен различить? Нет. Он способен собрать. Но различать – это функция разума. Но вот это остается загадкой для всего мира. Аханкара. Что же такое аханкара? Вот мы говорим, ложное эго. Вот кто мне может хотя бы приблизительно пояснить, что он понимает под этим словом? Ложное эго. Если есть ложное эго, значит это подразумевает, что есть какое? Нормальное, да, эго? Или, так сказать, как сказать? Истинное эго. Есть ложное и истинное. В чем же разница между ложным эго, атмой и аханкарой? Итак, мы говорим, атма – это эго, это и есть живое существо. Значит, это и есть истинное эго. Так, просто, это и есть эго. Эго. Но в чем же суть аханкары? Что значит ложное эго? Кто знает? Что это за субстанция? Что? Так, осквернение, которым покрывается эго. Да, это в общем-то так. Но почему оно называется ложным? Отождествление с телом. Отождествление с телом. Что это означает? От ложного эго все ложное проистекает. Итак, здесь мы с вами нарисовали такую систему. 1, 2, 3. На самом деле так. 1, 2, 3. Потом 4 и потом 5. Как мы можем узнать ложное эго? По глазам, по слуху? Нет. Почему? По поведению, действию. По дхармендрии мы можем понять, чем руководствуется человек. Аханкара, ложным эго или каким эго? Истинным. Истинным эго. Эго может действовать само и может действовать под руководством кого? Параматмы. Бога. Итак, функция аханкара. Аханкара переводится неспособность воспринимать положительную солнечную энергию. Ра означает солнце. Аханкара – неспособность принимать энергию солнца.